для удобства ношения столь крупной суммы, спустился на первый этаж и покопался в вещах покойной Семирамиды. Предметом моих поисков стало кожаное портмоне, о существовании которого было известно Ивану, но тому и в голову не могло прийти, чтобы им воспользоваться. А мне так просто в тему, чтобы не светить будущими покупками, прихватил объемистый рюкзак, с которым обычно отправляюсь в пустоши с очередной группой авантюристов. Выйдя из дома, подпер дверь палкой, знак для всех визитеров, что хозяина нет дома. Знаю, что никому из местных в голову не придет сунуть нос в мою хату во время отсутствия хозяина, однако лишь стоит вспомнить о заветной коробке, как по сердцу будто ржавым серпом провели. С этим нужно что-то делать в самые кратчайшие сроки, ибо хранить богатство в транспортировочной таре из-под обуви нонсенс. А еще в очередной раз порадовался своей смекалке и мастерству Сулеймана Ахмадзаде. Дискомфорта при ходьбе практически не ощущаю. Прикрыл за собой калитку, зафиксировал ее щеколдой, чтобы ветром не мотыляло, и неспешным шагом направился в сторону рыночной площади. Глава 7. Жо, то есть Иван. Ты часом не ошибся адресом? Если что, меридиан шагов через 200 от цифровых технологий, а за углом мясная лавка, там торгуют съедобными мозгами, а у нас другие мозги, в пищу не годятся. С продавцом-консультантом, должность была на бейджи пропечатана, Василием Терехиным мой реципиент был шапочно знаком. Ну как знаком, по возрасту тот старше лет на 5 и при встречах на улице, когда Иван был совсем малый, не упускал возможности зло пошутить в адрес урода Хромоножки и до поры до времени, иначе как жопа к нему не обращался. После окончания средней школы Васька уехал в губернский Тобольск на учебу в каком-то институте. Недавно вернулся и с дипломом инженера устроился продавцом в магазин, торгующий электроникой. По возвращении Василия они с Иваном пару раз случайно пересекались. Дипломированный инженер во время таких встреч воротил нос и всячески игнорировал хромающего уродца, при этом обидной кличкой больше не обзывался, ибо по натуре был трусоват, а при Ивановых статях, насколько я понимаю, опасался нарваться на его крепкий кулак. И вдруг, нате вам, Иван Силаев нежданно-негаданно вваливается в цифровые технологии. Еще минуту назад, Васька скорее поверил бы в то, что планета Земля начнет вращаться в обратную сторону, нежели тому, что в его магазин нагрянет столь неожиданный посетитель. То, что Иван пожелает что-нибудь прикупить у Терехина, даже мысли в голове не возникло. Шутник, наконец-то у меня начало получаться более или менее нормально выговаривать слова, хотя бы по слогам и в крайне медленном темпе. Недаром пока добирался до рыночной площади толдычил негромко. Карл у Клары украл кораллы, корабли лавировали, да так и не вылавировали, во дворе трава, на траве дрова, ну и прочие подобные упражнения для тренировки дикции, которые мне были известны еще по прошлой жизни. Тереха, к тебе клиент, а ты его нахер пытаешься послать? Вот напишу в книгу жалоб отзыв, не видать тебе квартальной премии, как своих ушей. Ну не нравился мне этот дрищ, к тому же с массивной серьгой кольцом в ухе и вертлявым задом, чисто матерый педик. В принципе, мне до лампочки сексуальные предпочтения продавца, я здесь не для того, чтобы наставлять кого-то на путь истинный. К тому же, я не уверен в своих предположениях насчет сексуальной ориентации Терехина, ибо серьги в ушах в качестве украшений здесь у многих, даже у мужиков, своим брутальным видом напоминающих древних викингов из какой-то виртуальной игрушки, или легендарных канадских лесорубов, анекдоты про которых регулярно появлялись в сети моей первой моей реальности. Короче, Вася, мне нужен коммуникатор, самые лучшие. Если бы неожиданно заговорило офисное кресло на колесиках, парень был бы удивлен в значительно меньшей степени, нежели услышав мое пожелание. Сельский дурачок Хромоножка Иван Силаев и коммуникатор, ну никак не вязались одновременно в голове местного айтишника. Впрочем, стоит отдать должное его торговой выучке, Василий довольно быстро сориентировался в ситуации и с сомнением в голосе спросил: «Ты уверен, Ваня, что тебе нужен именно коммуникатор? У нас в ассортименте игрушки всякие имеются, довольно простенькие и не столь дорогие. Хомяк ловит корзиной яйца из-под кур, или палочки-загогульки, они падают, а ты посредством кнопок ими управляешь и укладываешь, чтобы заполнить ряд. Для взрослых тоже кое-что есть. Маленький плоский телек с записями срамных девок и мужиков вот с такими. Ну ты понял, там даже читать не нужно уметь, всего-то пара кнопок. Только на подзарядку ставить не забывай. Коммуникатор, Вася. С нажимом в голосе я подтвердил свое намерение покупки именно интересующего меня электронного девайса, с нелимитированным входом в мировую сеть. Ага, мне удалось в очередной раз за считанные минуты нашего общения ввести продавца электроники в ступор. Вне всякого сомнения, мое желание получить неограниченный доступ в местный интернет стало для Терехи культурологическим шоком. Ну не ожидал он от Ваньки Силаева в принципе столь мудреной зауми, как нелимитированный вход в мировую сеть. Опять же, отвисал юноша недолго. Все-таки железо в его башке вполне продвинутое и программное обеспечение на высоте. Так что спустя всего полминуты Василий начал работать, что называется, по специальности. Ну коли так, Иван, утром подогнали армейские тактические корвета в 8 ядрах, то есть быстродействия лучше пока мест не придумали, надежный титановый корпус, 7-дюймовый экран, прямой выход в систему «Космос». Оплатить можно как с нашего терминала, так и напрямую с банковской карты или с чита. Сам бы взял такую машину, но 380 рубликов для меня сумма неподъемная. После этих слов Василий посмотрел на меня так, словно ожидал моего немедленного ухода, поскольку, по его разумению, озвученная им едва ли не космическая сумма должна подвигнуть клиента на покупку бегающего по экрану хомяка с корзинкой, на худой конец, карманного телевизора с коллекцией порнофильмов. Покажи. Вряд ли продавец верил в мою покупательную способность, но по правилам торговли задавать вопросы насчет платежеспособности потенциального покупателя не имел права. Это он потом покуражится в душе, когда я, как он считает, откажусь от дорогущей покупки и возьму что-нибудь попроще и подешевле, ну или вовсе отправлюсь во свояси. Впрочем, по довольному выражению на его физиономии, несложно было догадаться, что он и сам был не прочь лишний раз подержать в руках весьма и весьма продвинутое устройство и продемонстрировать явное превосходство в сфере цифровых технологий хотя бы перед местным дурачком. Далеко Василию лезть не пришлось, означенный комп покоился на его рабочем столе. Насколько мне помнится, именно этот аппарат находился в его руках, когда я вошел в магазин. «Смотри», Тереха с издевательской усмешкой на тонкогубых устах протянул мне с виду металлический брусок со слегка скругленными углами, мол, для тебя дурилка картонная корвет, что для барана новые ворота. Ладно, посмотрим. Нащупал указательным пальцем кнопку в ожидаемом месте, нажал, предохранявшая экран от ударов металлическая пластина с замысловатыми ребрами жесткости распахнулась будто обложка книги. Чтобы не мешалось, я прижал ее к тыльной части девайса, где она тут же зафиксировалась посредством магнитных фиксаторов. Ну что сказать о самом коммуникаторе? Угольно-черный экран, сбоку кнопки включения и громкости звука. Активировал прибор нажатием нужной, экран тут же высветился. Тачскрин, неплохо, в принципе, я уже догадался о кое-каких функциональных возможностях коммуникатора. Поводил пальцем по экрану, потыкал, на интуитивном уровне разобрался, что и как тут работает. Седая древность, в моем мире такое барахло можно увидеть лишь в специализированном музее или коллекции какого фаната от разного рода электроники. Интересно, кириллический шрифт здесь переключается на латиницу, вот только языком международного общения является не пиндостанский, а самое что ни на есть древняя латынь, которая, неожиданно оказалась мне знакома. Если точно, я вполне свободно мог разговаривать, читать и писать на этом ныне мертвом языке. Еще один маленький кусочек из моей прежней жизни. Когда же вы все наконец соберетесь в единое целое и прольете окончательный свет на мое реальное прошлое? Впрочем, зацепка неплохая. Насколько мне известно, латынью, помимо разного рода специалистов-историков, пользуются в своей практике врачи и адвокаты. Первые, чтобы во время консилиума пациент ненароком не понял, от какой болячки скоро помрет, а также, какую рецептурную дрянь ему будут скармливать. Ну а вторые используют латынь, чтобы полоскать мозги судебным заседателям и завышать планку собственной значимости в глазах подзащитного, чтобы тот при окончательном расчете с ними не скупился на денежку, иначе дура лекс сет лекс один и нихил хабиа, нихил цура два. Получается, в этой реальности, к здешним историкам, целителям и адвокатам примазались еще и разработчики программного обеспечения. Вообще-то я не против английского, более того, он мне намного привычнее латыни, но все-таки не отказал себе в возможности ехидно ухмыльнуться, дескать, не во всех реальностях коту масленица. Несмотря на то, что Ванькины заскорузлые пальцы были малопригодны для работы со столь миниатюрным прибором, Мне удалось довольно быстро разобраться с функционалом операционной системы и мельком ознакомиться с некоторыми приложениями. Ничего особо выдающегося, аналог древнего Windows с отличиями некардинального характера. Также у меня возникло острое желание узнать, откуда все-таки в моей башке, помимо латыни, взялась вся эта хрень за мудрень. Попытался напрячь мозг на предмет воспоминаний, но кроме накатившей острой головной боли никаких прорывов не случилось. Неплохо админы опломбировали мою память перед отправкой на зону, хренушки с налета доберешься до воспоминаний. Значит, придется прогрызать дыру к воспоминаниям медленно и печально. Добравшись до корневого каталога, я получил возможность доступа к находящимся в этой папке к файлам. Открыл и бегло пробежал глазами по текстовым блокам. Ага, система не препятствует получению пользователям полных прав. Отлично, значит, у меня в руках вполне удобный инструмент, посредством которого можно взламывать удаленные серверы и копаться в надежно защищенных архивах. Мои размышления прервало негромкое покашливание Терехина, наблюдавшего за тем, как я тыкаю пальцем в экран и не просто тыкаю, а лихо оперирую папками и файлами. Выражение его физиономии от крайне скептического поменялось на тупо недоумевающее. Жаль, что данная трансформация ускользнула от моего внимания, было бы интересно и познавательно понаблюдать за ним с точки зрения практической психологии. Поймал себя на том, что в голове снова появились какие-то странные мысли. А не врачом ли я на самом деле был в своей реальной жизни? Хотя вряд ли, если принять во внимание, с какой легкостью я расправился с 5 моральными уродами. Целители, вроде бы, клятву дают, что-то типа «не навреди», хотя, всякое в жизни бывает. Покопался немного в памяти, вне всякого сомнения знания о человеческой анатомии, в том числе и о разного рода заболеваниях в ней имеются, довольно обширные знания. Ну все, над этим после буду думать, если напрягаться можно инсульт заработать. Вот тогда уж точно придется век вековать сельским дурачком. А что с входом в сеть Космо? Опцион пока не активирован. Для этого, владелец корвета должен заплатить 5 за месяц пользования, лишь после этого откроется доступ. Ты сможешь подключиться через платежный терминал цифровых технологий легко. В таком случае, плачу за полгода вперед. После этих слов я извлек из кармана куртки портмоне, отсчитал 17 банковских билетов достоинством каждой в 25 рублей. Сдачу 15 рубликов кредитками бережно прибрал к оставшимся там 3 бумажкам. Василий хоть и был удивлен наличию у меня столь крупной суммы, но все-таки умудрился сделать морду кирпичом, дескать, и не такое видали. Он тут же произвел оплату покупки через терминал магазина и сетевого трафика с привязкой к ИТ-корвета и выдал мне чек. Наконец-то на рабочем столе моего девайса появился значок синего цвета в виде схематического изображения планеты Земля с меридианами и параллелями и белой буквой «К» в центре глобуса. Как мне объяснил продавец, для полной активации системы Космо необходимо обзавестись почтовым ящиком в официальном браузере операционной системы корпорации Космо с паролем позамысловатее, чтобы самому продвинутому хакеру было не по зубам, после чего на мой электронный адрес поступит оповещение о готовности работы девайса с сетевым контентом. Оно хоть и чересчур наворочено, на мой искушенный взгляд, но никаких особых сложностей в работе с коммуникатором в перспективе не наблюдаю. Вот и все. Небрежно запихнул в объемистый накладной карман куртки коробку с покупкой и покинул цифровые технологии, оставив Ваську Терехина, сидящим за столом в позе роденовского мыслителя. Парень никак не мог поверить тому, что случилось только что буквально на его глазах. Признаюсь, я на его месте был бы удивлен ничуть не меньше. Где это видано, чтобы ограниченный в умственном и физическом планах индивид столь профессионально манипулировал весьма продвинутым в этом мире прибором? Так что удивление Василия вполне обосновано, вот только вряд ли кто-то поверит его словам. Скажут, обвел вокруг пальца коллегу недоумка, впарил ему дорогущий девайс, а теперь оправдывается перед людьми и собственной совестью, что покупатель от природы является весьма продвинутым юзером. На самом деле моя безошибочная интуиция подсказывала, что Терехе хватит ума и выдержки не распускать язык о моем визите в магазин, ну и обо всем прочем, чему он стал свидетелем. Денег у меня в кошельке и с учетом мелочи в кармане оставалось еще около 100 рубликов. До закрытия лавок и магазинов больше 2 часов, надо бы прогуляться с целью обновления своего гардероба. В том, что сейчас на мне надето, годно ходить в пустоши, в лес или на реку. На улицах села в таком появляться просто неприлично. Впрочем, для всех Иван Силаев дурачок, так что ему позволительно чуть больше, нежели нормальным жителям Дубков. Через час мой рюкзак был основательно набит одежкой. Все хоть из местных секонд-хендов, но вполне себе приличного качества, если ношено, тщательно очищено от грязи и пятен, или постирано. Помимо потертой, но без единой прорехи кожаной куртки купил пару джинсов болотного цвета из ханьского хлопка с добавкой синтетики, полдюжины разноцветных футболок с забавными принтами, два десятка пар носков и тяжелые берцовые ботинки на шнуровке армейского образца. Хотел прикупить комплект армейской формы, но оставшихся денег хватило лишь на то, чтобы оплатить Мустафе модернизацию приобретенной обуви по отработанному ранее алгоритму. На этот раз ждать выполнения заказа не стал, сказал, что зайду завтра. Да, еще один момент, на выходе с рынка в ларьке пивоводы приобрел пак из дюжины банок пива. Пожалуй, есть у меня повод устроить завтра банный день, а без пива какая может быть баня? По дороге обратно домой ко мне привязалась группа малолетних хулиганов. Меня их оскорбительные вопли не трогали до тех пор, пока какой-то бестолковый придурок не кинул в меня кусок придорожной грязи. Обычно мой реципиент из-за заторможенности не успевал реагировать на подобные действия, закидав Ивана грязью. Мальчишки всякий раз умудрялись скрыться безнаказанными, но не в этот раз. Нагнулся, схватил обломок толстой ветки и, выцелив обидчика, ловко отправил импровизированный снаряд в направлении юного негодяя. Попал именно туда, куда и хотел, конкретно в голень. Слава богу, берцовые кости не пострадали, пацан отделался довольно легким ушибом, так что смог ускакать с места эпической схватки на своих двоих, а вместе с ним впечатленные моей сноровкой метать всякие предметы сдреснули с шумом и гомоном и прочая ребятня. В будущем, надеюсь, от меня отстанут, но для этого нужно иметь при себе с полдюжины увесистых камешков, дабы в подходящий момент оказались под рукой. Я вам не Ванька-дурак и терпеть насильственные действия над собой не намерен. Дальнейший мой путь до дома обошелся без эксцессов. Прохожие внимания на меня не обращали, точнее старались отводить взгляды от моей симпатичной мордахи. Цепляться ко мне не решались даже самые отчаянные драчуны, ибо, как уже упоминалось выше, хромота и умственная неполноценность старицы компенсировались у Ивана высоким под 2 метра ростом, широченными плечищами и невероятной силищей в мышцах. Так-то по жизни мой реципиент был человеком смиренным, даже немного трусоватым, старался всячески избегать конфликтов с окружающими. Но отныне прочь малодушный пацифизм. Буду карать, но без фанатизма. Серьезному обидчику яйца сразу отрывать не стану, продемонстрирую показушную трусость и отступлю, чтобы спустя какое-то время подкараулить в темном переулке, вырвать с корнем его гениталии и запихнуть в мерзкую пасть. Чтобы абстрагироваться от неприятных мыслей в голове мизантропической направленности, принялся негромко бубнить. Шла Саша по шоссе и сосала сушки. Флюорографист флюорографировал флюорографистку. Поезд мчится скрежеща. Ж, Ч, Ш, Щ, Ж, Ч, Ш, Щ. Ну и так далее. Неожиданно, подобных упражнений на исправление дефектов речи в моей обширной памяти обнаружилось превеликое множество. К моему приходу местные кошаки успели конкретно разобраться с приличной кучей рыбьих отходов, а вот густые заросли бурьянов определенно царапнули мне глаз и подвигли к определенным действиям. Зашел в дом, рюкзак с покупками повесил на крючок, с одежкой после разберусь, корвет положил на стол, с этим также потом. Далее снова вернулся во двор и, вооружившись извлеченной из сарая косой литовкой, принялся планомерно освобождать двор от ненужной растительности. В зарослях репейника, купыря, пижмы и прочих кипреев время от времени попадались разного рода предметы, мешавшие процессу борьбы с сорной растительностью. Так что мне приходилось частенько нагибаться и отбрасывать в сторону дырявые чугуны, ржавые ведра, велосипедную раму и прочий хозяйственный мусор, оставленный на протяжении многих лет во дворе дома его обитателями. По завершении процесса косьбы практически весь двор был устлан толстым слоем поверженной растительности. Пришлось заменить косу на грабли. Собранную зеленую массу определил в сколоченную из жердин компостную кучу в саду за домом. Обычно продвинутая в вопросах домоводства и практической агрономии Семирамида перед отправкой в компост заставляла Ивана тщательно измельчать траву, однако я решил, что и так годно, рано или поздно все перегниет, перепреет без дополнительного измельчения специальной сечкой. Избавившись от грубых стеблей, взял в руки метлу и тщательно подмел двор. Образовавшуюся травяную кучу также определил в компост, заодно прошелся вдоль плодоносящих деревьев, ровных рядов начинающих зацветать картофельных кустов и грядок с прочими овощами и корнеплодами. Яблоки в этом году должны неплохо уродиться, груши, сливы традиционно плодоносят без перерывов, абрикос практически поспел, еще неделя и можно осуществлять массовый сбор. Сорвал пяток золотистых плодов позрелее, пальцами разделил на две половинки, чтобы избавиться от косточки и с превеликим удовольствием отправил в рот сладкую ароматную мякоть. Вкуснотища, словами не передать. Если ничего не путаю, дубки находятся на широте Москвы или даже чуть севернее. В той моей реальности даже в Подмосковье теплолюбивый абрикос не был завсегдатаем фруктовых плантаций. А тут Западная Сибирь, где природные условия должны быть значительно более суровыми, нежели в средней полосе европейской части России, и вдруг, нате вам, яблоки, абрикосы, груши и прочая фруктовая благодать. Рядом с картофелем небольшой участок под бахчевые, к концу августа можно будет лакомиться арбузами и дынями со своего огорода. Чудеса. Ну все, порядок во дворе навел, на душе радость. Завтра займусь домом. Остаток дня посвящу знакомству с миром, в котором очутился столь необычным образом. Однако, планом этим сей момент воплотиться в жизнь было не суждено. Стоило мне покинуть сад-огород, во дворе обнаружилась целая делегация во главе с местным участковым уполномоченным поручиком от жандармерии Парамоновым Андреем Митрофановичем. Рядом с представителем силовых структур мальчишка, получивший от меня палкой по ногам. Тут же, насколько я понимаю, присутствовал его родитель, мужчина невысокого росточка, хлипкого телосложения, с сивой козлиной бородкой и вислыми монгольскими усами на хитрющей узкоглазой азиатской физиономии и сосульками неухоженных сальных волос на голове. Помимо перечисленных персонажей во дворе и за забором скопилось множество любопытствующей публики из местных жителей. Вот он, Андрей Митрофанович, убивец малых деток. Надысь мавовеньку едва не покалечил дрыном. Заорал мужичок и, обратившись к сыну, велел во всеуслышание в приказном порядке. «Ну-ка, Вениамин, подыми штанину, пусть честный народ убедится, что ты серьезно ранен этим уродом». Пацан покорно выполнил отцово требование. При этом ненароком перепутал и сначала обнажил не пострадавшую нижнюю конечность, лишь опомнившись, задрал нужную штанину. Откровенно говоря, прилетело ему от меня не так уж и сильно. Всего-то нехилый такой синяк. Мед не орудие, я посильнее, перелом ноги был бы гарантирован. Видите, ваше благородие, смотрите, люди добрые, чисто матерый убивец. Продолжал блажить мужик. Господин поручик, назначьте штраф этому уроду, пусть деньгами отплатит за содеянное, ибо веру в нашем государстве никто не отменял. К моему глубокому сожалению, настоящий Иван Силаев слабо разбирался в тонкостях законодательной системы Российской империи. Однако упоминание о вере подсказало мне, что существует возможность внесудебного урегулирования мелких уголовных и гражданских дел путем выплаты в качестве компенсации виновным пострадавшей стороне некоторой денежной суммы, определенной законодательными нормами. Сам Ярта не успел открыть в свою защиту. Впрочем, вряд ли кто стал бы меня слушать. Лиловое синячище на ноге мальчишки говорило само за себя. Отказываться от авторства было бы глупо. Подозреваю, что в конечном итоге меня бы оштрафовали, так что морально я уже был готов к тому, чтобы выплатить мужику законную виру. Надеюсь, назначенная полицейским сумма штрафа окажется вполне разумной. Однако в процесс неожиданно вмешалась третья сила. В калитку вошел крепкий с копной седых волос на голове и бородищей лопатой. Его я узнал, Дармидонт Евграфович Списивцев, мой сосед по улице через два дома. Старик густым шаляпинским басом обратился к отцу незаслуженно пострадавшего ребенка. «Ну что ты мелешь, Степашка? Я собственными глазами наблюдал, как твой пащенок первым запустил в Ваньку куском грязи, а за ним и прочие малолетние говнюки из его банды. Если бы Иван не кинул в них палку, так вполне возможно, что его бы до смерти забили те придурки. Тут, ваш брать, нужно со всех сторон исследовать обстоятельства. Коль имеем дело с вынужденной самообороной, виру за действия своего сына супротив силы я должен выплачивать этот сучий потрох Степка Драгунов. Если что, я готов пойти в свидетели. Списивцев Дармидонт Евграфыч меня звать величать, так и запиши, господин поручик, знаю этого пронырливого говнюка с самого егоного детства, все его повадки гнилые изучил, старик указал рукой на смущенного обвинителя, пронюхал, что парень с ватагами мотается по пустошам, значит, копеечка у него имеется. Вот и решил, что по причине умственной ущербности тот легко отдаст все свои сбережения, лишь бы не оказаться на скамье подсудимых. Короче, Андрей Митрофаныч, хватай этого проныру и в кутузку, чтоб, значится, другим неповадно было, а потом в кандалы и на Сахалин. Ну или Виру ему на месте назначь, что по закону за клевету полагается, да побольше, чтобы преть знал, как Господом Богом обиженных обдирать, будто липку, а еще, чтобы своего говнюка правильно воспитывал и не позволял шастать по улице без пригляду, да еще бы родителей всех прочих мелких бандитов рублем наказать, и указав рукой на младшего Драгунова, наставительно сказал: «Ты, господин поручик, допроси мальца с пристрастием, он те про всех в банде как на духу доложит. Тебе же, Андрей Митрофаныч, поощрение какое от твоего начальства за родение к законности и порядку непременно случится. Выходит, Дармидонт Евграфович, вы заявляете, что являетесь свидетелем незаконных действий организованной группы малолетних подростков в отношении Ивана Силаева». Парамонов явно посветлел лицом. То ли заниматься разборками с умственно неполноценным претило их благородию, то ли намек старика Списивцева на возможное поощрение от начальства заметно воодушевили офицера. «Абсолютно верно, ваш брать. Я в тот момент аккурат возвращался с рынка. К тому же, найдутся и другие свидетели той безобразной сцены. Николай Балясин, Федор Лыков, Марья Рыбникова и еще много кого. По мере железобетонных обвинений в адрес проказника сынишки, и без того субтильная фигура отца Драгунова становилась еще более незаметной. Ну как же, из стороны обвинения он неожиданно перевоплотился в обвиняемого, ибо, как несложно догадаться, за нарушение законов Российской империи малолеткой несут ответственность вплоть до уголовной его родителей, в первую очередь глава семейства. Так что лучшим выходом для Степана Драгунова было бы начать договариваться со мной на месте, теперь уже как со стороной пострадавшей. И к этому решению его тут же подтолкнул уполномоченный от жандармерии. Ну что, гражданин Драгунов, готов ли ты компенсировать Ивану Силаеву 25 рублей за необоснованное обвинение в противоправных действиях, из которых 5 рубликов поступит в фонд местного управления полиции? Если не согласны, я тебя тут же арестую на основе свидетельских показаний Дармидонта Евграфовича Списивцева, а это означает, как минимум, 3 года каторжных работ. Готов, готов, истерично заверещал Степан. Сейчас быстро сгоняю до хаты за деньгами. После этих слов он выскочил за калитку и стремглав помчался в сторону своего дома. Народ, столпившийся за забором, был явно доволен результатом внесудебного разбирательства. Похоже, личность Драгунова не пользовалась популярностью среди соседей. По делам Степки, вот супружница егоная жару-то ему задаст за четвертной-то. Не завидую Драгуну, уж больно тяжелая рука у его Маруськи и скалкой владеет, аки тот маскетер дело вали из удачливой четверки, что по третьему по вечерам гоняют. Да лан, там помимо лаваля мастеров шпаги хватат. Дальше вплоть до возвращения бедолаги Драгунова народ активно обсуждал сюжет увлекательной телефильмы. Наконец запыхавшийся мужик вновь нарисовался во дворе моего дома и, вручив офицеру полиции 25 рублей бумажными купюрами и монетами, поинтересовался: «Ну что, ваш брать, я свободный». На что тот отрицательно помотал головой. «Погодь, Степан, протокол оформлю, как полагается по закону, получишь копию и вали хоть на все 4 стороны. Только завтра к 10 утра изволь вместе со своим сыном ко мне на прием. Надеюсь, дорогу найдешь и конвой за тобой посылать не придется». После этих слов поручик присел на недавно освобожденную от сорной растительности лавку и, положив на колени сумку-планшет, довольно споро заполнил 3 стандартные протокольные формы, полагающиеся в подобных случаях. Заставил обе стороны расписаться. «Мне, как безграмотному, ну не стану же я светить свои внезапно возникшие неведомо откуда в голове дурака обширные знания», намазал большой палец чем-то черным и велел приложить в указанное место. Одну копию оставил себе, 2 другие выдал мне и Степану. К моей не забыл присовокупить 2 десятки красного цвета с портретом какого-то дюжи серьезного мужчины. Засим концерт закончился. Первым, наградив доброй оплеухой по башке родное чадо, мой двор покинул Степан Драгунов. Вслед за ним подался прочь участковый уполномоченный. Далее и остальной народ начал потихоньку рассасываться. Старика Списивцева я перехватил у самой калитки. Негоже оставлять без благодарности хорошего человека. «Спасибо, Дармидонт Евграфович, чтобы быть понятым, старался как можно четче проговаривать слова, и у меня это вполне получилось», на что дед шлепнул меня своей нехилой трудовой дланью по плечу и пробасил негромко: «Ты это,

Метаться в поисках подходящего оружия не стал, я сам себе неплохое оружие. Превратился целиком в слух и замер в ожидании, прорабатывая в голове план нейтрализации непрошенных гостей. «Евграф Евграфович, как там этот говнюк?» Слова хоть и были сказаны негромко, практически шепотом и за довольно толстой входной дверью, мне неожиданно удалось их разобрать, ответил мужской голос также шепотом. «Василий Николаевич, дрыхнет наш клиент, во всяком случае, тело остается на прежнем месте, слегка повысилась мозговая активность, но в пределах допустимого, как реакция спящего на посторонние звуки. Согласно нарисованного вами плана расположения комнат в доме, парень в данный момент находится не в спальне, а в гостиной на втором этаже. Оба-на, сам господин староста пожаловали, да еще в сопровождении какого-то загадочного субъекта, обладающего интересными способностями. Хотя и сам я сумел себя здорово удивить, даже не подозревал, что мой реципиент обладает столь обостренным слухом, а еще в слабом свете неплохо ориентируется. Кстати, а кто этот второй гость незваный? Судя по тому, что сумел определить место моего положения, этот тип обладает экстрасенсорными способностями и нехилыми. А еще, я очень подозреваю, что благодаря дару этого человека староста выяснил всю подноготную обстоятельств реальной гибели своего сына. Тут уж к бабке-гадалке не ходи. Жаль, что интересы настоящего Ивана не выходили за пределы бытовых нужд. Выполнить какую простенькую работенку, на вырученные деньги приобрести продукты питания, приготовить поесть, худо-бедно содержать тело и одежду в чистоте, ну еще передернуть затвор, коль приспичит. Хе-хе-хе. Оно, хоть бабка Степанида с самого раннего мальства предупреждала его, что онанизм вреден для здоровья, де, боженька накажет, но от физиологических потребностей организма не убежать и не скрыться, шаловливые ручонки помимо воли сами куда надо тянутся. Впрочем, сейчас речь не об этом. Жаль, что реципиент, ввиду ограниченности своего сознания не удосужился разжиться информацией о чародеях, а сам я не успел толком почерпнуть знания из сети в необходимом объеме. Нужно было не историческими аспектами башку забивать, а искать инфу про здешних одаренных. Мое упущение, беру на заметку. Итак, ко мне двое непрошенных гостей, один из которых убитый горем отец, жаждущий мести за смерть сына, второй одаренный, наверняка, не самого мелкого ранга. Если с первым все обстоит довольно просто, ножа даже огнестрела в его руках при моих специальных навыках можно не особо опасаться, боевые возможности второго для меня пока мест загадка. А еще, насколько я понимаю, сразу убивать меня никто не собирается. Стукнут сонного по башке чем-нибудь, крепко спеленают, а когда очухаюсь, начнут задавать вопросы весьма и весьма неудобные. Тот факт, что нынешний Иван не совсем дурак им, вне всяких сомнений, уже известен. Лично я считаю все-таки чуть-чуть иначе и категорически отказываюсь идти на поводу у злоумышленников. Даже если бы меня повязали и позволили распинаться Цицероном о том, какими подонками были Андрей и Саврасов сотоварищи, староста гарантированно не принял бы мои аргументы в качестве оправданий.